братья и сестры, я спешу вам сообщить, что кроме участия музыкантов у нас программы нету. Поэтому, пожалуйста, я думаю, что у всех есть поучаствовать, и стихотворение, может быть, и пение. Передавайте записочки. А сейчас наши музыканты прилежные, они поучаствуют. Силач Голиаф, песнопение. Очень интересно, да? Ну, по меньшей мере, для меня, я не знаю, о чем там. Вот, думаю, что он очень интересным таким вот методом связан с нашей темой. Я думаю, что из всей армии, как мы уже назвали всех присутствующих в плане силы, да, наверное, все же не все участвуют в благовестии. Наверное, не все. Думаю, все желают, но не все участвуют. И кто-то видит какое-то препятствие. Я готов бы, я хотел, но вот что-то мешает. Вы знаете, мой друг рассказывал мне такую историю. Он однажды был в гостях в одной семье, большая семья многодетная, 13 детей, и городские власти им дали квартиру, поскольку по квадратуре одна квартира им недостаточно, и даже две, то им дали три квартиры на одной лестничной площадке, то есть всю площадку. Соединили там как-то внутри все это, и получилась одна большая квартира с тремя санузлами, кухнями, залами, тремя коридорами, в общем, ну такая большая квартира получилась. И вот он рассказывает, что ночью они, ну как бы, ночевали с одним братом у них. И этот брат ночью очень сильно храпел. Вот, как это бывает нередко. И, ну как бы, он ворочался, никак не мог заснуть, и все, нервничал. Потом думает, не смогу уснуть, пойду, выйду немножко, как бы отвлекусь. Вот, и, может быть, со второго захода получится заснуть. Когда он вышел, там, ну, пошел на кухню, воды попил, там, в ванну зашел. Выходя, он вдруг столкнулся с проблемой такой, что он не может найти, где он спал, в какой комнате именно. И вы знаете, все одинаковые коридоры, все одинаковые двери и цвет, и все, ну все так одинаково. И он прошел туда, потом что-то вроде нет, потом сюда, и в конечном счете он потерял вообще, в какой квартире он находится теперь из трех. И вы знаете, вот на ровном месте возникла такая большая проблема. Он стоит вот в своих пижамах и думает, если сейчас еще кто-нибудь выйдет, вот что это будет за встреча, да? Ну, а как бы старшие дети, дочери, да, ну, вот таким опытным путем куда-то заглядывать, и неприлично вроде бы, да? И не знает, что делать, куда пойти, где его место, где его комната. Ну, как это нередко случается, мы иногда начинаем в таких случаях прокручивать назад несколько шагов, почему так получилось. И он вспомнил, ну, конечно, этот храпит и не дает мне спать, и вот теперь я стою и не знаю, как решить вопрос. И тут его мысль, храп. И он начал идти к каждой комнате прислушиваться, и вслушиваться, чтобы услышать этот храп, где же он есть. Когда он услышал этот храп, он для него был прекрасной музыкой. Только что это была проблема, а теперь это для него решение вопроса, это спасение. Друзья дорогие, может быть, у кого-то есть проблема, причина, почему ты не можешь благовествовать. Ты иди, и может быть, это даже будет помощью для тебя. Послушаем песнопение.